Ісусу, народ Божий. Действительно, великому Богу мы служим, правда? И как Господь устрояет. И знаете, вновь и вновь убеждают, что служение церкви – это не только вот когда мы приходим в воскресенье, да? Но это действительно жизнь. Жизнь церкви, когда рождаются дети, когда планируются семьи, когда люди поднимаются на служение. Это и есть жизнь церкви. Слава Иисусу! И я хочу сделать объявление на следующей неделе, какие мы имеем планы, намерения. Понедельник. Хочу обратить внимание на 11:30 в морге 602 микрорайона будет траурное служение. Сестра Аня Дьякова вот, перешла в вечность, и будет такое вот служение. Знаете, как в Писании написано, что время рождаться, время умирать. И вот такое вот служение состоится в понедельник, 11:30. Вторник, утром молитва в 9, молодежное служение в 19:00. Среда, домашняя группа 9:00 для всех желающих, кто имеет время, кто имеет возможности, намерения быть, присутствовать, назидаться, молиться, пожалуйста, среда 9:00 здесь на Скобелевской. Также среда вечер, молитва 17:30. Здесь такое вот молитвенное служение. И также, знаете, возможно, кто не может прийти по тем или иным причинам. Знаете, давайте вот в это время мы будем с церковью. Давайте мы будем молиться. Давайте это будет вот этим нашим временем, когда мы как церковь объединяемся в молитве и молимся. И также среда, братский совет, 19:00. Четверг утро состоится евангелизация, это Сергей Витальевич Помазан, ответственный. Также мы молимся, как церковь, чтобы Бог благословил эту евангелизацию. Также четверг спевка хора 18:00. Пятница служение состоится в 9:00 и в 18:00. И в субботу МКБТ на 10:00 здесь, на Скобелевской. И в воскресенье, даст Бог, живы будем, будет служение. И также для тех, которые планируют и посещают занятия к водному крещению, через 15 минут по окончанию служения здесь в классе. Знаете, наверное, самое первое объявление нужно было сделать, что на объявлениях наше служение не заканчивается. Будет еще слово, будет еще проповедь, поэтому... Знаете, очень хорошо, когда мы все вместе слышим, чем живет церковь, участие, принимаем участие, молимся, участвуем, и в этом и есть благословение для нас. Пусть Бог благословит